На самых верхах. Мои отношения с Успенским, если и были лишены некоторых человеческих черточек, то во всяком случае нехватка оригинальности никак не страдали. Из положения заключенного и каторжника я одним мановением начальственных рук был перенесен в положение соучастника некой жульнической комбинации, в положение совладельца некой жульнической тайны. Успенский имел в себе достаточно мужества или чего-то иного, чтобы при всем этом не делать честного выражения лица. Я тоже. Так что было взаимное понимание, не очень стопроцентное, но было. Успенский вызывал меня по несколько раз в неделю, в самые неподходящие часы дня и ночи, выслушивал мои доклады о ходе дел, заказывал и цензурировал статьи, предназначенные для перековки Москвы и братских компартий, обсуждал проекты сценария о Спартакиаде и прочее в этом роде. Иногда выходили маленькие недоразумения. Одно из них вышло из-за профессора-геолога. Успенский вызвал меня, и вид у него был раздраженный. «На какого же черта вам этот старик нужен?» «А я его на волейбол учу играть». Успенский повернулся ко мне с таким видом, который довольно ясно говорил: «Будьте добры, дурака не разыгрывать, это вам дорого может обойтись». Но вслух спросил: «А вы знаете, какую должность он занимает в производственном отделе?» «Конечно знаю». «Ну-с». «Видите ли, товарищ Успенский, профессора я рассматривал в качестве, так сказать, коронного номера Спартакиады. Самый ударный момент. Профессор известен в лицо не только в России, а, пожалуй, и за границей. Я его выучил в волейбол играть. Конечно, в его годы это не так просто, лицо у него эдакое патриархальное. Мы его подкормим и потом заснимем на кино загорелое лицо под сединой волос, почтенный старец, отбросивший все свои вредительские заблуждения и в окружении, исполненной энтузиазма молодежи, играющей в волейбол или марширующей в колоннах. Вы ведь понимаете, все эти перековавшиеся урки — это и старо, и неубедительно. Кто их там знает, этих урок? А тут человек известный всей России». Успенский даже папиросу изо рта вынул. «Не глупо придумано», — сказал он. «Совсем не глупо. Но вы думали о том, что этот старикашка может отказаться? Я надеюсь, вы ему о Спартакиаде вообще ничего не говорили?» «Но это уж само собой разумеется. О том, что его будут снимать, он до самого последнего момента не должен иметь никакого понятия». «Так». «Мне Вержбицкий, начальник производственного отдела, уже надоел с этим старичком, но черт с ним, с Вержбицким. Только очень уж стар ваш профессор-то. Устроить разве ему диетическое питание?» «Профессору было устроено диетическое питание. Совершенная фантастика». Водная станция. На берегу Онежского озера была расположена водная станция «Динамо». И в Москве, и в Петербурге, и в Медгоре водные станции «Динамо» были прибежищем самой высокой преимущественно чекистской аристократии. Здесь был буфет по ценам кооператива ГПУ, устанавливаемым в одном допущении, что советский рубль равен приблизительно золотому, иначе говоря, по ценам почти даровым. Здесь были лодки, была водка, было пиво. Ни вольной публики, ни тем более заключенных сюда не подпускали на выстрел. Даже местная партийная, но не лагерная аристократия заходила сюда робко, жалась по уголкам и подобострастно взирала на монументально откормленные фигуры чекистов. По роду моей деятельности эта водная станция была подчинена мне. Приходит на эту станцию секретарь партийного комитета Вольного Медгорского района, так сказать, местный предводитель дворянства. Приходит сюда, чтобы хоть бочком прикоснуться к великим мира сего, и долго думает, следует ли ему рискнуть на рюмку водки, или благоразумнее будет ограничиться кружкой пива. Все эти Радецкие, Якименки, Корзуны и прочие центральные, то есть командированные сюда Москвой работники, сытые и уверенные, это чекистские бароны и князья. Он – провинциальный захолустный секретаришка, которому здесь в районе лагеря и делать-то что неизвестно. Хотя у него орден Красного Знамени, какие-то заслуги в прошлом, но в достаточной степени каторжная жизнь в настоящем. Он придавлен массивами и той лично чекистской уверенностью и аристократически пренебрежительными манерами какого-нибудь Якименки, который, проплывая мимо, посмотрит на него, как на пустое место. А я, так сказать, отрепье социалистической общественности, хожу по станции в одних трусах, и Якименко дружественно пожимает мне руку, хлюпается рядом со мной на песок, и мы ведем с ним разные разговоры. Я обучаю Якименко плаванию, снабжаю его туристическими советами, со мной вообще есть о чем поговорить, и у меня балата Успенского. Предводитель дворянства чувствует, что его как-то неизвестно как обставили все. И я контрреволюционер, и Якименко революционер, и еще многие люди. А зарежут его какие-нибудь кулаки где-нибудь на переезде из глухой карельской деревни в другую. Его наследник по партийному посту выкинет его семью из квартиры в 24 часа. В один из таких жарких июньских дней лежу я на деревянной пристани Динамовской станции и читаю Лонгфелла в английском издании. История же с этой книгой достаточно поучительна и нелепа, чтобы не рассказать о ней. Управление ББК имело прекрасную библиотеку, исключительно для администрации и для заключенных первого лагпункта. Библиотека была значительно лучше крупнейших профсоюзных библиотек Москвы. Книг отсюда не растаскивали, и книг отсюда не изымали. И тут были издания, которые по Москве ходят только подпольные. Наконец, библиотека очень хорошо снабжалась иностранной технической литературой и журналами, из которых кое-что можно было бы подчерпнуть из заграничной жизни вообще. Я попросил мне выписать из Лондона Лонгфелла. Для того, чтобы московский профессор мог выписать из-за границы необходимый ему научный труд, ему нужно пройти через 55 мытарств и еще с очень невеликими шансами на успех. Нет валюты. Здесь же ГПУ. Деньги ГПУ. Распорядитель этими деньгами Успенский. У меня с Успенским блат. Итак, лежу я и читаю Лонгфелла. Юра околачивается где-то в воде в полверсти от берега. Слышу голос Успенского. «Просвещайтесь». Переворачиваюсь на бок. Стоит Успенский, одетый, как всегда, по-лагерному. Грязноватые красноармейские штаны, расстегнутый ворот рубахи. Ну и жара. А вы раздевайтесь. Успенский сел, стянул с себя сапоги и все прочее. Два его телохранителя шатались по берегу и делали вид, что они тут ни при чем. Успенский похлопал себя по впалому животу и сказал: «Худею, черт его дери!» Я посоветовал ему мертвый час после обеда. «Какой тут к черту мертвый час? Передохнуть и то некогда. А вы английский знаете?» «Знаю. Вот буржуй. Не без этого. Ну и жара». Юра перестал околачиваться и плыл к берегу классическим кролем. Он этим кролем покрывал 100-метровку приблизительно в рекордное для России время. Успенский приподнялся. «Ну и плывет же, сукин сын. Кто это?» «А это мой сын». «Ага. А вашего брата я в Соловках знал. Ну и медведь». Юра с полного хода схватился за край мостика и с эдакой спортивной элегантностью вскочил вверх. С копной волос текла вода, и вообще без очков он видел не очень много. «Плаваете вы, так сказать, большевистскими темпами», — сказал Успенский. Юра покосился на неизвестное ему голое тело. «Да, так сказать, специализация». «Это приблизительно скорость всесоюзного рекорда», — пояснил я. «Всерьез? Сами видали». «А вы в спартакиаде участвуете?» — спросил Успенский Юру. «Коронный номер». Несколько не в попад, ответил я. «Коронным номером будет профессор Икс», — сказал Юра. Успенский недовольно покосился на меня. «Как это я не умею держать язык за зубами?» «Юра абсолютно в курсе дела, мой ближайший помощник. А в Москве он работал в кино помощником режиссера Рома. Будет организовывать кинооформление спартакиады». «Так вас зовут Юрой? Ну что ж, давайте познакомимся. Моя фамилия Успенский». «Очень приятно», — осклабился Юра. «Я знаю, вы начальник лагеря, я о вас много слышал». «Что вы говорите?» — иронически удивился Успенский. Юра выжил волосы, надел очки и уселся рядом в позе, указывающей на полную непринужденность. «Вы, вероятно, знаете, что я учусь в техникуме?» «Да, знаю», — столь же иронически сказал Успенский. «Техникум, конечно, халтурный. Там, вы знаете, одни урки сидят. Очень романтический народ. В общем, там по вашему адресу написаны целые баллады. То есть не написаны, а так, сочинены. Записываю их я». «Вы говорите, целые баллады?» «И баллады, и поэмы, и частушки. Все, что хотите». «Очень интересно», — сказал Успенский. «Так они у вас записаны? Можете вы их мне прочесть?» «Могу, только они у меня в бараке». «И на какого черта вы живете в бараке?» — повернулся ко мне Успенский. «Я же предлагал вам перебраться в общежитие Вохра». «Общежитие Вохра меня ни в какой степени не устраивало. Я думаю, новичку перебраться». «А вы наизусть ничего из этих баллад не помните?» Юра кое-что продекламировал. Частушки почти непереводимые на обычный русский язык и непечатные абсолютно. «Да, способные там люди», — сказал Успенский. «А порасстреливать придется почти всех. Ничего не поделаешь». Разговоры о расстрелах я предпочел уклониться. «Вы говорили, что знали моего брата в Соловках. Вы и там служили?» «Да, примерно так же, как служите теперь вы». «Были заключенным?» — изумился я. «Да, на 10 лет. И, как видите, ничего. Можете мне поверить, лет через 5 и вы карьеру сделаете». Я собирался был ответить, как в свое время ответил Якименко. Меня московская карьера не интересовала, а лагерной говорить нечего. Но сообразил, что это было бы неуместно. «Эй, Грищук!» — вдруг заорал Успенский. Один из телохранителей вбежал на мостик. «Окрошку со льдом, порции 5. Книгу со льдом, литр. 3 стопки. Живо!» «Я не пью», — сказал Юра. «Ну и не надо. Вы еще маленький, вам еще сладенького. Шоколаду хотите?» «Хочу». И вот сидим мы с Успенским, все трое в голом виде, среди белого дня и всякой партийно-чекистской публики, и пьем коньяк. Все это было неприличным даже и по чекистским масштабам, но Успенскому при его власти на всякие приличия было наплевать. Успенский доказывает мне, что для умного человека нигде нет такого карьерного простора, как в лагере. Здесь все очень просто. Нужно быть толковым человеком и не останавливаться решительно ни перед чем. Эта тема начинает вызывать у меня легкие позывы к тошноте. «Да, насчет вашего брата. Где он сейчас?» «Соседствовал в Сверлаге». «Статьи срок?» «Те же, что и у меня». «Обязательно заберу его сюда. Какого ему там черта? Это я через ГУЛАГ устрою 2 счета. А крошка хороша». Телохранители сидят под палящим солнцем на песке, шагах в 15 от нас. Ближе не подсел никто. Местный предводитель дворянства в пиджаке и при галстуке цедит пиво, обливается потом. Розетка его красного знамени багровеет, как сгусток крови, пролитый им. И собственный, и чужой. И предводитель дворянства чувствует, что кровь эта была пролита зря.